Эмили вытащила из сумочки местное расписание, посмотрела в него. Из Эксетера в 3:10. Приходит в Экзамптон в 3:42. Дойти до дома брата и совершить убийство — какое дикое, жестокое слово! Какая дикость! Весь этот вздор! Времени требуется, скажем, от половины до 3/4 часа. Когда идут поезда назад? Есть один в 4:25. И еще, о котором говорил мистер Даккерс, в 6:10, что приходит без 23:07. Годятся и тот, и тот. Жаль, что нет причины подозревать сиделку. Она весь день отсутствовала, и никто не знает, где была. Не может же быть убийство без мотива. Конечно, я на самом деле не верю, что кто-то из этого дома убил капитана Тревельяна. Но как-то утешительно знать, что могли бы. Ага, входная дверь. В прихожей послышался разговор, дверь открылась, и в комнату вошла Дженнифер Гарднер. «Я Эмили Трефусис», — сказала Эмили. «Та самая, что обручена с Джимом Пирсоном». «Значит, вы Эмили», — сказала миссис Гарднер, протягивая руку. «Ну и сюрприз». И вдруг Эмили почувствовала себя беспомощной и маленькой. Совсем маленькой девочкой, которая совершает какую-то глупость. Необыкновенный человек, тетя Дженнифер. Характер это, вот что. Характера тети Дженнифер хватило бы на 2 3/4 человека вместо 1. «Вы пили чай, дорогая?» «Нет? Тогда попьем сейчас. Только минутку, я должна сначала пойти наверх, заглянуть к Роберту». Странное выражение промелькнуло на ее лице, когда она произнесла имя мужа. Словно луч света скользнул по темной водной зыбе. И глубокий красивый голос смягчился. «Она боготворит его», — подумала Эмили, оставшись одна в гостиной. «И все равно в ней есть что-то пугающее». И по душе ли дядюшке Роберту такое обожание? Когда Дженнифер Гарднер вернулась и сняла шляпу, Эмили восхитилась ее гладкими, зачесанными от лба назад волосами. «Вы пришли поговорить о делах, Эмили?» «Если нет, я вас очень понимаю». «Не слишком ли много проку от их обсуждения, не так ли?» Нам остается лишь надеяться, что они найдут настоящего убийцу, — сказала миссис Гарднер. — Будьте добры, Эмили, позвоните. Я пошлю сиделке чаю. Не хочу, чтобы она тут болтала. Терпеть не могу больничных сиделок. Она очень хорошая. Наверное. Во всяком случае, Роберт считает, что да. Мне она совсем не нравится и всегда не нравилась. Но Роберт говорит, гораздо лучше тех, что были раньше. «Она и выглядит неплохо», — сказала Эмили. «Глупость! Это с ее-то лапищами!» Эмили посмотрела, как длинные белые пальцы тети касаются молочника, щипчиков для сахара. Вошла Беатрис, взяла чашку чая, тарелку с печеньем. И вышла. «Роберт очень расстроен всем этим», — сказала миссис Гарднер. Он не был близко знаком с капитаном Тревельяном. Дженнифер Гарднер покачала головой. Он не знал его и не испытывал к нему интереса. «Честно говоря, я и сама не могу особенно глубоко скорбеть по поводу его кончины. Он был жестоким, скупым человеком. Ему было известно, как нам тяжело. Бедность. Он знал, что ссуди он нас вовремя деньгами, и Роберту стало бы доступно специальное лечение, которое могло поправить дело. Ну вот ему и воздалось, — говорила она глухим, мрачным голосом. «Да чего странная женщина!» — подумала Эмили. «Красивая и жуткая, словно из какой-то греческой трагедии». «Может быть, еще и не поздно», — сказала миссис Гарднер. «Я написала сегодня адвокатам в Экзамптон, спросила, нельзя ли мне получить определенную сумму в виде аванса. Лечение, о котором я веду речь, иные называют шарлатанством, но в ряде случаев оно давало хороший результат. Как было бы замечательно, если бы Роберт снова стал ходить». И лицо ее при этих словах словно осветило какая-то лампа. Эмили окончательно вымоталась. У нее был трудный день, поесть она все не успевала, она устала все время подавлять свои эмоции. И комната вдруг завертелась у нее перед глазами. «Вам плохо, дорогая?» «Ничего», — с трудом произнесла Эмили и, к своему удивлению и досаде, расплакалась. Миссис Гарднер не попыталась подойти и утешить ее, за что Эмили была ей благодарна. Она просто молча сидела, пока Эмили не выплакалась. Тогда она задумчиво проговорила: «Бедное дитя! Какое несчастье, что Джим Пирсон попал под арест! Какое несчастье! Ну что поделаешь?» Глава 21. Разговоры. Предоставленный самому себе, Чарльз Эндерби не прекратил деятельности. Для продолжения знакомства с жизнью Ситтефорда ему достаточно было только слегка поворачивать миссис Куртис, как поворачивают водопроводный кран. Правда, прислушиваясь затем к несколько удивительному потоку мелочей жизни, воспоминаний, слухов, догадок, ему приходилось прилагать героические усилия, чтобы отвеять зерно от мекины. Стоило ему упомянуть какое-нибудь имя, и поток устремлялся в соответствующем направлении. Так он узнал все о капитане Вайетте, его тропическом темпераменте, грубости, о его ссорах с соседями, услышал о его необычайной снисходительности к молодым женщинам приятной наружности, о своеобразном времени приема пищи и из чего она состоит, услышал и как он обращается со своим слугой-индусом. Он узнал о библиотеке мистера Рикрофта, о его средствах для волос, о его чрезвычайной аккуратности и пунктуальности, о его необычайном любопытстве, а также о недавней продаже им нескольких старых дорогих вещей, о его непонятной любви к птицам и о распространившемся слухе, что миссис Уиллет запустила в него своей шляпкой. Он услышал о мисс Персихаус, о ее остром языке, о том, как она гоняет своего племянника, и о веселой жизни, которую этот самый племянник, по слухам, ведет в Лондоне. Он много раз слышал о дружбе майора Барнаби и капитана Тревельяна, о том, как часто вспоминали они свое прошлое, как любили шахматы. Он узнал все, что было известно об Уиллетах, включая распространившееся мнение о том, что мисс Виолетта Уиллет только завлекает мистера Ронни Гарфилда, но на самом деле не имеет намерения завладеть им. Была речь и о ее таинственных визитах на вересковую пустошь, где ее видели прогуливающиеся с молодым человеком. И это подозрительно уже потому, — рассуждала миссис Куртис, — что они избрали такое безлюдное местечко. Мать, конечно, быстро бы прибрала ее к рукам и правильно бы сделала, прекратив эти свидания. Но куда там? Девушки гораздо изобретательнее, чем леди себе представляют. О мистере Дюке он, на удивление, не услышал почти ничего. Ясно было только, что он тут совсем недавно и занимается исключительно садоводством.